Глава 23. Рада. «Помочь?» — спрашивает Глеб, указывая глазами на стол, где я нарезаю овощи на оливье. «Присоединяйся». Даю ему вторую доску и нож. «Режь все, что видишь, кубиками». Мужчина закатывает рукава свитера, принимаясь нарезать морковь. «А как в твоей семье празднуют Новый год? Мне очень интересно знать про него хоть что-то, любые мелочи». «Обычно, как все среднестатистические семьи». Киваю, понимая, что дальше он рассказывать не намерен. «В прошлом году я встречала Новый год с друзьями. Мы решили, что очень оригинально, показываю пальцами кавычки, устроить маскарад. Все в костюмах, как на утреннике. И вот я была снежинкой». «Снежинкой? Корона из проволоки и расшитое мишурой платье?» — выгибает брови, посмеиваясь. «Почти». Смеюсь вместе с ним и открываю холодильник в поисках горошка. Из меня вышла хорошая снежинка. «Не сомневаюсь. Хотел бы на это посмотреть». «У меня фотки есть». Протягиваю Глебу банку горошка, чтобы открыл. «Дома», — добавляю, вздыхая. «Я тебе потом покажу». Глеб не отвечает, молча открывая банку. «Так вот, на мне были белые колготки, балетки, юбка-пачка, как у балерины, косички и, да, корона, пластиковая, из детского магазина». Высыпаю горошек в миску, принимаясь нарезать вареную куриную грудку. «Мой парень сообщил мне, что оденется в Бэтмена». «Парень?» — поднимает на меня свой невыносимо серый взгляд. «Да, представь себе, у меня был парень», — фыркаю. Могла бы и не рассказывать про Севу, но мне нравится провоцировать этого мужчину. Если раньше я была девочка, то рядом с Глебом чувствую себя женщиной. Мне хочется его чувств и эмоций. Эмоционально взмахиваю ножом, попадая по пальцу. «Ай!» Откидываю нож, кровь мгновенно заливает доску. «Ай, ай, ай!» Засовываю раненый палец в рот. «Больно! Похоже, я отрезала себе кусок кожи». Глеб моментально подлетает ко мне, хватает за запястье, рассматривая ранение. «Иди сюда!» Тянет меня к раковине, открывает воду, подставляя мою руку. «Ай! Так еще больнее!» — хнычу я. Глеб выключает воду и, не отпуская моей руки, хаотично открывает все выдвижные ящики. «Нет аптечки», — констатирует он. «Потерпи, детка», — оставляет меня, покидая дом. Стою на месте, смотря, как капельки крови стекают в белую раковину, и не двигаюсь с места. Глеб возвращается быстро с аптечкой в руках, открывает чемоданчик, затем бутылочку и заливает мой палец перекисью, разрывает упаковку с бинтом, отрывает кусочек, накладывает на палец и оперативно заклеивает пластырем. «Вот и все», — целует меня в нос. «Несчастье мое». «Спасибо». Разворачиваюсь, чтобы собрать аптечку, но мужчина хватает меня за талию, неожиданно поднимает и сажает на столешницу, размещаясь между моих ног. Такой весь серьезный, глаза горят. «Что?» Распахиваю глаза, не понимая, откуда такая перемена настроения. «Так и что там с Бэтменом и Снежинкой?» — вкрадчиво интересуется он. «Ах, вот в чем дело! Я уже и забыла». Улыбаюсь, прищуривая глаза. «Мы по отдельности приехали на праздник. Я немного опоздала. Прихожу в зал, веселье в разгаре, и вижу, как Бэтмен увлеченно флиртует с моей подругой». Опускаю руки на плечи мужчины, цепляемся взглядами. Мне так нравится, когда он ревнует. Такой горячий, заведенный. Я несусь к этой парочке, дергаю Севу за руку, начиная скандал. А тот гад смеется, и я понимаю, что что-то не так. Оборачиваюсь в растерянности, а мой парень стоит в другом конце комнаты и наблюдает за мной. Он, видите ли, передумал надевать костюм. Заканчиваю, чувствуя, как наглые ладони сжимают мои колени. «И как сейчас поживает этот Бэтмен?» — интересуется Глеб, ведет руками выше, сжимая мои бедра. «Откуда я могу знать?» «Но он же твой парень!» Забирается руками под футболку, стискивая мою талию. «Глеб, не знаю, как вас по отчеству, ревнует?» Закусываю губы. «Да, парень был. Ай!» Вскрикиваю, когда Глеб сжимает сосок. «Но, по-моему, ты недавно убедился, что ничего серьезного у нас с ним не было?» «Убедился», — ухмыляется, стискивает мою грудь. «Боже, ты такой ревнивый!» — усмехаюсь. Хочу слезть, но мужчина не выпускает. Хватает края моей футболки, начиная ее снимать. «Глеб, мы же готовим! Скоро Новый год!» «Новый год? Через 5 часов. Успеем!» Хрипло произносит и все-таки снимает с меня футболку. Пивается в губы, целует грубо, агрессивно, но мне так нравится. Когда мужчина отбирает все, лишает дыхания, воли, заставляя забыть собственное имя. Отпускает меня всего на несколько секунд, позволяя глотнуть воздуха, срывает с себя свитер, берет мою ногу и ставит ее на столешницу, раскрывая меня перед собой. «Чтобы даже не думала ни о каких Бэтменах!» — агрессивно рычит. Отодвигает трусики в сторону, очень нежно и аккуратно проходится по моим складочкам кончиком пальцев. Это всегда так чувствительно, что невозможно сдержаться. Всхлипываю, выдыхая в его губы. «Никакой Бэтмен и рядом с тобой не стоял», — шепчу ему и уже сама кусаю его порочные губы, потому что это невыносимо сладко, потому что его пальцы творят со мной что-то запредельное. И вот мы уже целуемся, как голодные звери, терзая друг друга. Ничего не соображаю, только чувствую его жадные губы, руки на моем теле, и как его пальцы заменяет горячий член, упираясь в уже мокрые складки. Толчок. «А!» Вскрикиваю, потому что он все равно слишком большой для меня, растягивает до боли, но тело настолько возбуждено, что боль несет наслаждение. Хочется еще и еще, чтобы не останавливался, чтобы терзал, чтобы убивал меня своей грубой лаской, чтобы любил, как никто и никогда не любил. «Прости, детка, ты, наверное, не так представляла себе этот праздник», с сожалением произносит Глеб, играя вином в бокале. На часах 10:30. Мы накрыли стол возле камина, на Глебе тот же свитер, на мне футболка и небрежный пучок на голове. На столе оливье, бутерброды с икрой и красной рыбой, рулетики с ветчиной, запеченная куриная грудка по маминому рецепту, фрукты, сладости. Над камином горят огни, мы пьем вино, и я счастлива. Никогда не думала, что счастливой можно быть только потому, что с тобой рядом именно тот человек, тот, которого ты любишь. Да, Я не так представляла, пожимаю плечами. Но это потому, что я не знала тебя, улыбаюсь. Глеб вообще весь вечер не сводит с меня глаз. Следит за каждым моим движением, изучает, словно видит впервые. А мне нравится, дико нравится, что все внимание мужчины приковано ко мне. И это лучший Новый год. С кем проведешь? Не договариваю. Вино такое пьяное расслабляет. В Дании на Новый год принято разбивать посуду на пороге друзей. Забавно, не знала. А моя мама живет во Франции. Я хотела уехать к ней, но отец не отпускал. Я жил в Дании 5 лет. Не планировал возвращаться вообще. Но ты здесь потому что... Иди сюда, детка. Глеб хлопает по дивану, призывая сесть с ним рядом. С удовольствием забираюсь с ногами на диван, попадая в его сильные руки, опускаю голову на мужское плечо. Я ехал туда с мыслями, что где-то там трава зеленее, солнце ярче, вода слаще, воздух чище. И вот я прожил там долгое время. Сначала на контрасте так и было, а потом... Замолкает, посматривая на часы. До Нового года 10 минут. «Что потом?» Спрашиваю я, смотря на огонь. «Мне так важно понять, какой он внутри, какой настоящий». А потом я вдруг понял, что там все не то. Не настоящее, не мое. То, к чему я не могу привыкнуть. Не те люди... Не те женщины, не та еда. И солнце не такое, вода и воздух, усмехается Глеб. Моей маме нравится в Европе. Наверное, потому что у нее там любимый человек? Глеб молча кивает, поднимается с дивана, идет в сторону кухни и приносит холодное шампанское. 3 минуты до Нового года, Рада. Принимается открывать бутылку. «Ой, только без хлопка, пожалуйста!» Соскакиваю с дивана, готовлю бокалы. «Какой Новый год без хлопка шампанского!» Ухмыляется, сжимая пробку. «Ну, пожалуйста, я боюсь!» Зажмуриваюсь. «Открой глаза, детка!» Глеб демонстрирует мне открытую бутылку и разливает нам шампанское. Берем бокалы, оглядываемся на часы, молча отсчитывая секунды. Перевожу взгляд на мужчину и понимаю, что он смотрит на меня. Сердце ускоряет ритм волнительно. С последними секундами Глеб подходит ко мне очень близко. «Все будет хорошо, детка», — тихо произносит он. «С Новым годом!» «С Новым годом!» Так же тихо отвечаю я, словно мы шепчем друг другу что-то интимное. Чокаемся бокалами, выпиваем по несколько глотков. Меня переполняют эмоции. «Я люблю тебя!» — выпаливаю вдруг. «Мне кажется, что я должна ему это сказать именно сейчас, с боем курантов, и у нас начнется... «Новая жизнь». Глеб замирает, прикрывает на секунду глаза, а потом отбирает у меня бокал, ставит его на стол, зарывается в мои волосы, дергает на себя и целует. Долго, чувственно, с хриплым стоном, но не отвечает мне.